Братья и сестры, для меня очень радостно быть на таком миссионерском общении. И я вот слышу свидетельства братьев и сам радуюсь, думаю, действительно, сколько благословений Господь посылает тем, которые вышли на труд. И пророк Исаии в 54 главе говорит такие слова: «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обличишь». Это есть наследие сынов Господа Саваофа. Друзья дорогие, я вспоминаю, когда мы в это лето проходили поселок Подволошино, он находится на начало реки Нижняя Тунгуска. Одна лодка была уже на воде, а другую нужно было перетащить 29 километров с Лены вот сюда, в поселок Подволошино, чтобы на Нижнюю Тунгуску поставить. И мы не стали время терять зря. Когда-то зимой там друзья с Анжерки проводили благовестие, и у нас так запланировано было, эта остановка здесь. И вот мы пошли. Господь всегда посылал по двое. А тут так получилось, улица раздвоилась, и один брат пошел туда, а я сюда. И захожу в один дом, пригласил в другой дом. Четыре таких человека стоят, мужчины, выпившие. Какие-то тут мука, сахар. Вот. И я начинаю им свидетельствовать, а они с таким сразу напором: «Ты знаешь, что мы? Ты думаешь, наверное, что мы опустились. А почему вы думаете, что я так думаю? Я абсолютно... Ты нас не уважаешь. Ты зайди, посмотри, как мы живем». Ну, я зашел так в простоте. «Ну, ты видишь, тут нормальная обстановка, мебель какая». «Так, а я только так и думал о вас. И, ну, давай выпьем». И наливают мне, значит, сразу. Я говорю: «Я не буду пить». «Ты нас не уважаешь». Я говорю: «Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Я не буду пить, я сказал вам». И один ложит мне руки так, две руки на плечи, и говорит: «Я старовер. На обоих плечах у тебя будут чери». Я говорю: «Быстро вон отсюда». Я говорю: «Да благословит тебя Бог». А у самого так затрепетало все внутри. Думаю: «Да, сейчас поездка и такое напутствие». И вышел, и думаю. А думаю: «А что я боюсь? Написано, проклятие незаслуженное не сбудется». Так остановился специально, думаю: «Господи, благослови этих людей». Друзья, а у самого такое волнение на сердце. Потом братьям рассказал, а они говорят: «Ой, как бы не на свою голову сказал он это». Друзья, а потом следующий поселок, ой, вернее, следующий дом. Захожу, а там какая-то дизельная такая маленькая станция. И примерно человек 7 мужчин. И один самый маленький, самый щупленький, самый такой вроде молоденький. Вот действительно, язык, воспаляемый от гиены. Такие слова: «Нет ничего святого, ни Бог, ни мать, ни жена, ни дети. Нет ничего святого». Такие сквернословия. И как бы под, вот, он такое настроение на всех. И никто ни одной книги не взял. И я выхожу оттуда, думаю: «Да. Вот наше служение, мы отдаем, люди добровольно отказываются от Евангелия, ничего не надо, иди отсюда». И думаю: «Для чего мы здесь? Для чего мы здесь?» А потом проводим служение, и один человек так внимательно слушает. Мне пришлось ему свои очки отдать, он какой-то там учитель. А потом говорит: «Знаете, я жил в Матыгинском районе, я знал одного человека, он печки делал постоянно, он у нас делал». А потом брат Миша говорит: «Так это же мой отец». И вот так, думаю, надо же, такие встречи. Может быть, для того мы здесь, чтобы вот так встретиться с людьми, которые когда-то слышали о Боге, и теперь просто нужно вот эти колоски собрать. Но знаете, друзья, сколько упущенных возможностей мы теряем. Время идет, а мы все никак не можем вот так собраться, выйти открыто на служение. Однажды Христос сказал ученикам: «О медлительные и несмысленные сердцем». И вот на это слово я хотел обратить внимание. «О медлительные». Первое служение у нас было: «Бог определяет пределы и времена обитания для нашего служения». Если время мне отпущено для служения Богом, то я должен его использовать. Если я это время не использую, потом я буду просто невостребован. Что я скажу пред Богом, когда я предстану пред Ним? Я скажу: «Господи, теперь меня все достаточно, Твое время прошло». И я прочитаю место, записанное в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, 12 стих. «А что до брата моего, Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Друзья дорогие, чуть выше апостол Павел вспоминает за Тимофея. Но Тимофей, он не был, наверное, такой красноречивый, но не отмечено в Библии. И написано, что «мужайся, будь твердым, никто да не пренебрегает юностью твоею». И потом написано «не стыдись благовествования Христова». И Аполлос, красноречивый, знающий начатки Писания, встретившийся с Акилы и Прескилы, которые точнее объяснили путь Господень. И теперь он в совершенстве знает путь Господень и говорит так, что может от начала до конца объяснить Писание. И вот апостол Павел говорит, я его просил, я очень его просил. Апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Друзья дорогие, не просто в духе. Братья, я с вами в духе. Нужно физическое участие в служении. Представьте тела ваши. Я сильно просил его, чтобы он пошел, но он никак не хотел, потому что ему было неудобно. Друзья, для нашей плоти, если советоваться с плотью и кровью, всегда неудобно. Сейчас не время, потому что я молодой, потом я женился, а потом только ребенок должен родиться, а потом дом не достроил, а теперь уже старость, и всегда неудобно. И неизвестно, пошел Аполлос или не пошел. Друзья дорогие, я нахожусь под таким сильным впечатлением. У меня совсем недавно получилась упущенная возможность. Знаете, у нас есть бабушка в церкви. Уже такая она, плохо видит, даже слепая, можно сказать. Мы постоянно возили ее на собрание. И вот у нее есть дочь, которая когда-то ходила в собрание, ну так, в начале, так сказать, вот свободной проповеди Евангелия. А потом вышла замуж еще раз. И так она, бывало, звонит ко мне и говорит, брат Андрей, значит, сильно заболела мама, придите, посетите. Ну, я прихожу, она присутствует, и при беседе присутствует, и даже нужно помазание сделать, она присутствует. Мы с молодежью придем, в общем-то, она все хорошо знает. И даже как-то она сказала, наверное, брат Андрей долго задержался, сильно хотел, чтобы я покаялась. Ну, а потом мне мама говорит, знаешь, Оля заболела, она хочет, чтобы ты пришел, она хочет исповедоваться. Но я думаю, так, завтра приду вечером. Завтра. Ну, а завтра так получилось, что мы поехали на картофель. Первый раз я не обрабатывал поле, потому что был на благовестии. А теперь, ну, я приду в 7 часов. А травы так много. Июнь такой дождливый. И вроде бы все по-новому нам надо не только окучивать, но и пропалывать. И время 7, время 8. А у меня все внутри так, значит, трепещет. Ну, я же обещал, я же обещал. Ну, а как оставить? О, ну, конечно. Ну, а опять тебя нет. Или же, или кто потом вывезет мою назад семью? Ну, ладно, завтра. Друзья, я так понял для себя. У нас есть только сегодня. Завтра может оказаться поздно. И вот на завтра, когда мы пришли с братом, я знаю, что квартирка небольшая, думаю, на всякий случай брата возьму. Вот, как-то не знаю в полноте, как она живет, думаю, так, чтобы не было никаких потом разговоров. И вот мы пришли, значит, нашли адрес, звоним, Зин, ждем, никто не отвечает. Опять Зин, Зин, никаких шорохов, никто не подходит. Интересно, я поставил брату, еще объяснил, ну надо же так. Вчера обещал, сегодня как-то никто не открывает, может, дома нету. Едем к ее маме, приезжаем, а она такая уже не видит, она сотовый телефон набирает, ну, просто так, она знает, вот эта кнопочка там заведена, значит, вот это Оля, дочка, вот это там зять, и вот она набирает, долго-долго звенит телефон, никто не берет, а потом такой уставший голос, да, я говорю, Оля, это я, это брат Андрей. Сережа поехал, вы встретитесь, а мне некогда. Мы сегодня уже уезжаем на молодежное общение, и вот так встреча не произошла. И все, вы позвоните мне, я телефон маме оставляю. Если нужно, я приеду. Друзья, после молодежного общения сразу благовестие, потом запланировано было с подростками, там на стройку мы вывозили таких трудных подростков. И потом меня догоняет звонок, брат мой Сергей звонит, Андрей, я сейчас очень удивлен. Ты знаешь, что неделю тому назад похоронили Олю? Я говорю, как? Неужели она настолько была больна? Да. А я говорю, а как с исповеданием? А муж батюшку привез с православной церкви. Друзья, и я тогда понял, да. Вот что значит вовремя откликнуться. Когда тебя приглашают, ты сегодня это сделай, потому что завтра ты можешь не успеть, и ты будешь просто не востребован. И вот тогда я молился: Господи, прости меня. Ты давал мне возможность вот так просто выслушать, поучаствовать в служении. Я не знаю, друзья, какой она ушла в вечность, спасенной или не спасенной, не знаю. Но я свою возможность потерял послужить. Были мы на молодежном общении, звонит один брат Свинкия. Служитель он, церковь примерно человек 20. Ну, он единственный брат-проповедник. Иногда приезжали в центр России, братья помогали. Ну, а теперь он долгое время уже один. Ну, а мне несколько раз там приходилось быть. Я знаю его, ну, как бы такое искреннее отношение к служению, такое преданное к той местности, где он живет, что мы здесь и умрем. И вот он говорит: брат Андрей, вообще подскажи, бывает у вас такое? Вот как у меня получилось. Я собираю, значит, всех там бабушек на собрание. И так получилось, к одной приедешь, а она уже разделась. Ты где был? Ты где был? Ты почему опоздал? Ну, я туда заезжал, и там кто-то высказал, и там кто-то высказал, и внутренний мир потерял. Слово надо говорить. А у меня нету слова. У меня нету слова. Я начал молитвой собрания. Потом предложил общим пением гимн спеть. Потом кто-то стихотворение рассказал. Потом еще одно пение. А потом говорю: будем заканчивать собрание. Как? А слово? А слова нету. Как нету? А вот так нету, потерял. Бывает у тебя такое? Я говорю: знаешь, брат, но если даже и такое, начал вспоминать так в своей памяти, было ли такое в моей жизни, думаю, было. Было такое, что когда я потерял благословение, и потом говорю: братья, я сегодня воздержусь, я это слово приберегу на потом. Ну, нам есть за кем прятаться. Там кто-то сказал, поучаствовал в служении. А если один, друзья, если один, а Господь всегда посылал по двое. Я думаю, насколько мы вот в привилегированном положении перед теми, кто жил в Ветхом Завете. В Ветхом Завете в Самарию приходит человек Божий, один, один, и слово без страха сказал. А второй пророк, он был подавлен суетой, и он не имел возможности говорить. Да, он потом скажет слово Господне суда, и он подтвердит, что действительно Бог прав, и Бог судит этого человека Божьего, и он умрет. Но знаете, а сейчас где ты? Этот пророк один. И он пошел, и лев убил его. Илия сидит под можжевеливым кустом. Один, Господи, я один остался. Моей души ищут. А Иисус Христос в Новом Завете по двое посылал. А где этот второй, который мог бы подставить плечо и поучаствовать в служении, хотя бы собрать на собрание? И апостол Павел говорит, он никак не хотел, потому что ему было неудобно. Он придет, когда ему будет удобно. Друзья дорогие, когда нам будет удобно, тогда другим будет уже неудобно. С кем-то мы не сможем встретиться. И они потом будут нам осуждением вечности. Где ты был? Ты слышал призыв Духа Святого, но ты угасил это слово. И ты остался без труда. Где ты был? Ты ждал удобного момента, друзья. Сколько красноречивых, сколько талантливых, сколько певцов, которые могут действительно Господа прославить. Столько еще много мест, где нужны труженики. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы могли подставить свои плечи, чтобы не было у нас упущенных возможностей, чтобы Господь потом не судил нас. Мы сейчас помолимся. Аминь.